А с болезнью вот оно как вышло. Сначала зарядили дожди. Вода собиралась во дворе и в глубоких колеях дороги, вытягивалась черными лужицами, поверх которых плавали желтые да красные листы. Вода затекала под угол дома, подмачивая подпол, и Фимка, ругаясь, на чем свет, торопливо мазала дыры глиной. Вода просачивалась в хлев, наново перекладывали крышу. Вода была повсюду, и даже последние прибитые паршой яблоки скорее сгнивали, нежели высыхали, разложенные на печи. В доме, правда, было тепло, уютно. Хрюкали поросята, пищали гусята да курята, высиженные не ко времени и прибранные Фимкой в избу для сохранности. Мурлыкал черныш, тянула грустную песню Нюрка, тянулось время пряжей в ловких пальцах, скользило утком меж натянутых кросин, таяло закатами, будило рассветами, катилось к зиме. Вот и снегом сыпануло, распустила косы метелями, раскидала лед, досковала и пруд, и озеро, каковое Микитка нет-нет, да во снах и видел. А перед самым Рождеством заболел Егорка. Сначала кашлять начал. Долго, сухо, скатываясь в дрожащий клубок от боли, снедавший его изнутри, да так клубком и засыпая. После, очнувшись, слабо постановал, сползал с печи, чтоб киселя похлебать или желтого жирного куриного супу, который Фимка специально для него приготовила. И снова кашлял, засыпал, бледнел, худел. По всему было видно — не жилец. Приходил сначала еврей, прописавший жиром медвежьим грудину мазать. После монашек один, велевший в воде студеной закаливать. Да только оба они говорили неуверенно, да перешептываясь, все на Микитку поглядывали. А он что? Он же к Егоркиной болячке руки не прикладывал. Наоборот, с самого первого дня пытался остановить. Шептал, угрожал, даже грел руками, силясь растопить тугой ледяной комок в слабом Егоркином тельце. Не выходило. Силен был Микитка. Да бессилен. «Из-за него все!» — шептала Фимка, крестясь перед иконою. «Сглазил, свел в могилу». «Не бреши до часу!» — прикрикивал на нее дядька, совсем не заботясь о том, что услышит кто. Да и кому, когда в избе из людей только Егорка хворый, Нюрка от сыночка ни на минуточку не отходящая. Да и сам Микитка в угол под лавку забившийся. Страшно ему было. Ну а как и вправду решат, что виноватый? «А если не свел, то вот-вот уже. Гони его!» «Да куда гнать? Зима, морозы. Помрет!» «Пусть!» — продолжала Фимка, скатываясь на страшный тихий шепот, когда сказанное не слышится. А по губам да по глазам читается. «Пусть бы и помер, зато Егорушка, Егорушка наш жил бы!» И в слезы, Нюрка с нею, и день ото дня чаще разговоры, дольше. Глядишь, и дядька заминать жене перестал, слушает, думает, как бы не надумал чего. Страшно, когда из дому гонят, а как по зиме и того страшнее. Чудится уже, близок час по нем, по Микитке. Метель сегодня воет, по нем волки голосят. Зовут в стаю дикую, бежать под небом черным, смоляным, искать крови людской до тепла, которая будет заказана. А вслед серебром лунная дорожка по сугробам стелится и летит, звенит смех русалочий. Бежать, бежать от нее, пока не догнала. Но ноги, или уже не ноги, а лапы в снег проваливаются, вязнут. «Что, Микитка, не справляешься?» Идет дева по снегу. Да уже и не снег это, вода мерзлая. Ее сила, ее право, ее следы. Легонькие, махонькие, но точь-в-точь дитячие. Дунет поземка и вмиг сотрет. «И охота тебе от меня бегать!» Хотел сказать, что не от нее бежал, а стаю догнать силился. Ведь звали же, да только непригодна глотка волчья для слов. Рык один вырывается. «Эки ты стал клыкастый!» Хохочет водянница, снег с плеч отряхивая. Голая, но не мерзнет. Бледная, только на грудях соски розовым отсвечивают. Только маками губы олеют. Только зеленью волос золотой отливает. «И силен, силен! Но кроме силы иногда и умение нужно!» Вздохнул Микитка. «Жалеешь родича своего? А кто на него почесуху наслал?» Так за дело, за болтливость и жадность. Одно дело почесуха, и другое — смерть. Не хочет Микитка смерти Егоровой. Пусть живет, растет, хозяином становится, прибирает себе и коров, и коня, и вообще подворье все. Микитке не жаль, наоборот даже. У Микитки своя дорога. Зря только медлил, неизбежное откладывая. «Понял, наконец!» Она наклонилась и по загривку его погладила. «Но правда твоя. Нельзя тебе зимой из дому уходить. Замерзнешь ведь. Это ты во снах смелый. Обличье меняешь. Помогу я тебе, Микитка». «Неужто спасет?» «Отведу болезнь». «А сумеешь?» Сказал и замер. Вышло из волка в человека перекинуться. Вот же дивная вещь, сны. И тоже стоит босой, по колено в снегу, а холода не чувствует. «Сумею!» Водянница гривой тряхнула и, выдернув три тонких золотых волоса, протянула. «На! Повяжи вокруг руки, он и вылечится. Только пусть воды стережется. В моей он власти, в моем праве. Увижу, заберу». Проснулся Микитка. Ночь на дворе. В избе холод лютый. Точно и вправду зима за порог перебралась. По Фимкиным паласам узорчатым сугробы раскатала, из печки вьюгой упадула, да всех, кроме черныша, убаюкала, и светло, как днем. Сел Микитка, глаза протер, да видит. Вот они, волосы русалочьи, совсем как во сне, длинные, тонкие, сусально-золотые. А вон и Егорка придремал крепко. И Нюрка при нем, и Фимка сопит, и дядька храпит. Самое время, а то потом не позволят же. Подкрался, коснулся горячей Егоркиной руки, ловко обмотал вокруг запястья, завязать было хотел, а волосы возьми, и сами под кожу нырнули, и исчезли, будто бы и не было их. Вот же диво! Тихонечко Микитка на лавку вернулся, лег кожушком накрывшись, да про себя решил. Сон ли то был, явь ли, но по весне уйдет он от дядьки. Может, к цыганам, может, к Якову Брюсу, которого найти желал. Но всяко тут не останется. На другое утро дядька долго пенял Фимку за то, что двери плохо прикрыла. Хата выстудилась за ночь. Фимка слабо оправдывалась, но все больше хваталась то за голову, то за спину, охала, ахала, стонала. Дядька животом маялся, Нюрка болью грудной, да и сам Микитка ощущал себя усталым, будто не спал, а и вправду с волками по сугробам бегал. Одному Егорке ночь на пользу пошла. Проснулся он горячим, но кашлять стал меньше, куриного супу поел, даже заснул не сразу, с чернышом поигрался. С того дня на поправку и пошел, а к весне и вовсе про болячку свою забыл. Переменился разве что, был крепкий да румяный, стал худой да длинный. «Растет!» — успокаивала себя Фимка. «Косточки тянутся, вот он и задумчивый, сядет на лавку, посадит кота на руки и уставится в глазищи его зеленые. Или вот принесет Нюрка ведро воды колодезной, а Егорка его на крюк повесить не даст, перед собою поставит и пялится, силится разглядеть что-то». «Это со страху», — шептала Фимка, краюху пирога ему суя. «Натерпелся, бедолажный, намучился. Ничего, вот разыграется солнышко, пойдет в силу, тогда и...» Креститься перестал. Нет, вечером, когда все молятся, и Егорка поклоны бьет, но чтоб как прежде, при каждом слове, за правду сказанного ратуя, так этого нет. Говорит много меньше. Хорошо, если за день одно-два слова скажет, а то и вовсе ходит и молчит. А домашние рады, жив и на том спасибо. Господу Богу да Богоматери по свече, да не копеечной, а дорогой, из белого, мягкого воска катаной, и нищим в милосердие больше, чем на рубль подаяние. Не тех благодарят, это Микитка знал точно, но знание свое благоразумно при себе хранил, понимал, сколь опасно в содеянном признаваться. Скорей бы лето, скорей бы остатки снега грязного талого, мартовским градом побитого, ногами да копытами стоптанного ушли. Скорее бы поднялась, потянулась за первоцветами трава настоящая, зеленая и мягкая. Скорее бы солнце жаром землю порадовало, подсушило, позолотило молодые колосья. Тогда и в путь. Дни считал Микитка, а вышло не он один. «Она красивая!» Егор подошел сам, положил руки ему на плечи. «Вот диво! Вымахал-то за зиму, едва ли не на голову Микитки выше. Ты ее видел, ты знаешь, она красивая!» «Не думай!» «Не могу! Рано тебе! Он же дитё совсем! Едва-едва девятый годок пошел!» «Рано? Не знаю. Это не я. Я и не я. Хочу дудочку, а играть разучился. Хочу молока и хлеба, а вкуса не помню. Хочу в ночное и не хочу. Ее помню, но...» Он сжал руки, сдавливая плечи. «Что она со мной сделала?» Этого Микитка и сам не знал. Он же только волосы повязал, чтобы не умер Егор. Не со зла. Наоборот, о благе родил. «Кем я стал? Почему я хочу того, чего не должен?» «Вырос. Не только телом, но и душою вырос. А может, и вовсе не Егорка это. Может, бес, которого водяница в тело приманила на место слабой отлетевшей души. Оттого и говорит странно, и ведет себя иначе. Но кто поверит?» «Я не бес, я не человек, я не знаю, кто». «Воды берегись. Она просила передать, что ты во власти ее, чтобы...» «Знаю, поберегусь. Пока могу, поберегусь. А там...» Красивая она. К ней хочу. А тут грязно. Исчез Егорка в ночь на Купалу. Вроде вечерял со всеми. И спать лег, по новой привычке к стене повернувшись. Тулупом укрылся. Мерз все. А утром Микитка пробудился от страшного Нюркиного воя. Сидя на полу, она прижимала к груди мятую Егоркину рубаху и портки. Все как-то сразу поняли, в чем дело. А спустя 3 дня в пруду на отмеле мальчишки нашли и тело, синее, распухшее. Поеденное рыбами и раками, оно было страшно, но лицо по некой странности осталось чистым, детским, с хорошей счастливой улыбкой. Вернулся-таки домой, притянула, забрала. Значит, скоро и Микитке в дорогу. Он не ощущал ни сожаления, ни желания изменить что-либо. Может, потому что знал, прошлое неизменно, а будущее, во всяком случае, Микиткино, предопределено. Не стал похорон ждать. Чуял, как сгущается, крепнет вокруг Фимки черное-причерное облако ненависти, как расползается, питается и подкрепляется другим, Нюркиным, как того гляди и затронет оно дядьку и баб деревенских, которые, собравшись в хате для помощи, то и дело перешептывались, переглядывались, а некоторые и вовсе открыто в Микитку пальцами тыкали. Дескать, виноват. И слова цыганки старой вспомнили. Нет, нельзя долее в избе оставаться. Стащил Микитка хлеба каравай, сало кусок, сыра желтого вызревшего из тех кусков, что побольше. Крынку молока выпил, себя пересиливая до самого дна. Вышел во двор, там за ворота, оглянулся, никто не останавливает. Пошел по дороге, за поле, к лугу, где малашка коров пасет, попрощаться. Вышло не очень хорошо, отшатнулась малашка, отвернулась, руками замахала и креститься начала. Плюнул тогда Микитка и дальше по дороге побежал. Быстро и все быстрее, чтоб скорее к лесу, к волкам, к свободе. Да чтоб слез его никто не заметил.